Дни, проведенные Кристин в Хаммере, вспоминались ей потом гораздо ярче, чем все другие события, пережитые ею за это долгое путешествие. Правда, город Осло был больше Хаммера, но после того, как она уже видела торговый город, он не показался ей таким уж удивительным. И ей не показалось, что в Скуге так красиво, как в Йорюнгорде, хотя постройки здесь лучше, но она радовалась, что ей не надо тут жить. Усадьба лежала на Косогоре. Внизу был Боднфьорд, серый и печальный, с темным лесом вокруг. И на другом берегу, и за домами стоял лес, а на вершины деревьев уже опускалось с неба. Тут не было таких высоких и крутых горных склонов, как дома, где они поднимали небо высоко-высоко над людьми, стесняя и ограничивая кругозор, так что мир становился не слишком большим, но и не слишком малым. На обратном пути было холодно, время близилось к Рождеству, и когда путники поднялись немножко вверх по долине, то там лежал уже снег. Они заняли сани и ехали на санях большую часть пути. Что же касается продажи имения, то дело решилось так, что Лавранс передал Скуг своему брату Осмюнду с правом выкупа для себя и своего потомства. На следующую весну, после далекого путешествия Кристин, у Рангфрид родилась дочка. Конечно, обоим родителям больше хотелось, чтобы это был сын. Но они скоро утешились и прониклись глубокой любовью к маленькой Ульфхильд. Она была очень красивым ребенком, здоровым, милым, веселым и тихим. Рангфрид так полюбила свою новую дочку, что продолжала кормить ее грудью и на втором году ее жизни. Поэтому, по совету отца Эрика, она перестала строго соблюдать посты и бдения, пока ребенок брал еще грудь. От этого, еще потому, что она так радовалась, глядя на Ульфхильд, Рангфрид снова расцвела. И Лавренсу казалось, что жена его никогда еще, с тех самых пор, как они поженились, не была такой веселой, красивой и общительной. Кристин тоже чувствовала, что для них было большим счастьем появление в доме ее маленькой грудной сестры. В голову ей никогда не приходило, что тишину в доме создавал угрюмый нрав матери. Ей казалось, что так и должно быть, что мать ее наказывает и читает ей наставления, а отец играет и шутит с ней. Теперь же мать начала обращаться с ней гораздо мягче и предоставляла ей больше свободы и даже чаще ласкала ее. И поэтому Кристин не заметила, что у матери стало гораздо меньше времени, чтобы заниматься ею. Кристин тоже полюбила Ульфхильд, как и все другие, и радовалась, когда ей давали подержать сестру на руках или покачать ее в люльке. А потом, когда Ульфхильд начала ползать, ходить и говорить, стало еще забавнее, так как Кристин могла играть с ней. Так прошли три хороших года для обитателей Йорюнгорда. Удача сопутствовала им и во многом другом. Лаврон строил и вводил улучшения в усадьбе, потому что жилые дома, хлевы и конюшни были старые и малы, когда он переехал сюда, и эстлинги сдавали это поместье в аренду в течение нескольких поколений. И вот случилось так, что на третий год, незадолго до Троицына дня, Трон, сын Ивры и Сонбю приехал погостить к ним в Йорюнгорд вместе с своей женой Гюдрид и тремя маленькими сыновьями. Однажды утром взрослые сидели на галерее Стабюра, беседуя между собой, а дети играли внизу во дворе. Лавранс как раз начал возводить новый дом, и вот дети карабкались и лазили по куче привезенных для постройки бревен. Один из еслинских мальчиков ударил Ульфхильд так, что та заплакала. Тогда Трон спустился вниз, дал сыну пощечину и взял Ульфхильд на руки. Ребенка красивее и милее ее нельзя было представить, и дядя очень привязался к девочке. Хотя вообще он мало любил детей. В этот миг во двор вошел со скотного двора работник, таща за собой большого черного быка. Бык был злой, непослушный, и он вырвался из рук работника. Тронд вскочил на кучу бревен, загнав туда сперва больших детей, а Ульфхильд продолжал держать на руках и тащил еще за руку своего младшего сына. Тут одно из бревен выскользнуло у него из-под ног, и Тронд уронил Ульфхильд на землю. Бревно соскользнуло вслед за нею, покатилось вниз и осталось лежать поперек спины ребенка. В одно мгновение Лавренс сбежал с галереи. Он подскочил к Ульфхильд и хотел поднять бревно, но на него набросился бык. Он схватился за рога, но бык опрокинул его на землю. Лавренс вцепился быку в ноздри и, приподнявшись с земли, держал его до тех пор, пока Тронд не очнулся от испуга, а из домов не сбежались батраки и не накинули на быка ремни. Рагнфрид стояла на коленях, стараясь приподнять бревно. В это время Лавренс поднял его настолько, что мать смогла вытащить ребенка и взять его на руки. Малютка страшно заплакала, когда до нее дотронулись, но мать громко зарыдала. «Она жива! Слава Богу, она жива!» Было великим чудом, что девочку не раздавило совсем. Но бревно упало так, что одним своим концом оно уперлось в камень в траве. Когда Лавренс поднялся на ноги, то из углов его рта текла кровь, а платье на нем было на груди совершенно изорвано рогами быка. Прибежала Турдис, неся меховое одеяло. На него вместе с Рагнфрид бережно переложили они девочку. Но Ульфхильд, казалось, испытывала невыносимые муки при малейшем прикосновении. Мать и Турдис перенесли ее в тот дом, где семья жила зимой. Бледная и неподвижная стояла Кристин на куче бревен. Мальчики, плача, жались к ней. Все слуги и работники толпились во дворе. Женщины плакали и причитали. Лавранс велел работникам оседлать Гюльцвейна и еще одну лошадь. Но когда Арна привел лошадей, Лавранс свалился на землю, пытаясь сесть в седло. Тогда он приказал Арне скакать за священником, а Халвдену на юг за лекаркой, что жила при слиянии рек. Кристин увидела, что лицо у отца посерело, и что у него так текла кровь, что его голубая одежда сплошь покрылась бурыми пятнами. Внезапно он вскочил на ноги, вырвал топор из рук одного из работников и направился туда, где несколько человек все еще держали быка. Он ударил его обухом между рогов так, что бык упал на колени, а Лавренс продолжал изо всей силы наносить удары, пока кровь и мозги не брызнули во все стороны. Тут у него начался такой припадок кашля, что он повалился навзничь на траву. Тронду и одному из работников пришлось унести его в дом.